Беседа пятая. Богословие. Тайна зрителей. Мы коснулись темы богословской традиции. Теперь несколько слов о природе святоотеческого богословия. В предыдущей беседе была затронута та мысль, что отцы церкви, созидавшие ее догматическое аскетическое учение, были истинными тайнозрителями. Они получали свои познания от божественных откровений из-за уст Божиих. От самих отцов-созерцателей мы научены тому, что истинное богословие – это богословие созерцательное. Такого взгляда держались все великие учителя церкви в византийскую эпоху. И те же понятия богословия имели отцы Древней Руси. Рассуждать о Боге, по слову святителя Григория Богослова, можно не всем, но только опытно преуспевшим, которые провели жизнь в созерцании, тем, которые прежде всего очистили, или, по крайней мере, уже очищают и душу, и тело посредством внутреннего подвижничества. Отсюда такой завет – говорить о Боге – великое дело, но гораздо большее – очищать себя для Бога. Еще одна мысль Григория Богослова. Высшее из благ – знание Бога, и оно открывается в созерцании. А созерцать – значит соединяться с Богом. В этих словах святителя отражен отеческий закон, который выражается формулой «богословие равняется созерцанию». Истину этого закона и всю силу его явил миру первый из богословов и высший из созерцателей, истинный сотаинник Божий, апостол Иоанн Богослов. Подлинное богословие всегда есть плод откровений, полученных созерцателями в непосредственном богообщении. И отцы церкви отождествляют понятия «богослов» и «боговидец». Их постулат таков. Только тот, кто видел Бога и соединился с Ним через обожение, приобрел истинное знание о Боге. Отсюда ставшая классической формула Авва Евагрия Понтийского: «Если ты богослов, то будешь молиться истинно, а если истинно молишься, то ты богослов». Все учение таких облагодатствованных подвижников, как Симеон Новый Богослов и Григорий Палама, это богословие боговидения, опирающееся на личный опыт общения с Богом. Достигают такой меры, по слову преподобного Исаака Сирина, безмолвники, погруженные в исихию. Когда в мысленном созерцании, пишет он, умеряются помыслы, тогда в вышеестественном мирном упокоении ум начинает созерцать тайны. Тогда Дух Святой начинает открывать уму небесное, и вселяется в него Бог, и воскрешает в нем плод Духа. То же понимание встречаем у отцов XX века. Преподобный Силуан Афонский определяет богословие не как рассуждение о Боге, но как созерцание и причастность божественному свету. Для него тот богослов, кто в чистой молитве удостаивается достичь созерцания нетварного света. Отсюда известное высказывание старца Силуана: «Кто чисто молится, тот богослов». Точно те же мысли найдем у старца Иосифа из Сихаста. Встреча с Богом и постоянное пребывание в нем – вот что является и зовется богословием. По учению византийских отцов божественная истина постигается только в благодатном сверхъестественном опыте, когда Бог открывается человеку в действии своих нетварных энергий. К этому не может привести никакая человеческая мудрость, никакое научное знание. Именно поэтому истина недоказуема рациональными аргументами. Таково убеждение отцов восточно-православной традиции. Кабинетное богословие, по выражению святителя Григория Паламы, так же далеко от общения с Богом, как знание отличается от обладания. Отсюда его утверждение: говорить нечто о Боге и говорить с Богом – это не одно и то же. По его убеждению, богословие, которое основано на человеческих рассуждениях, а не на опыте богообщения, вообще не есть богословие, это всего лишь область философского теоретизирования. А тот, кто считает, что может обрести истину посредством собственных размышлений и анализа, тот, по мнению святителя Григория, есть человек плотский, душевный, не имеющий опыта духовного. Истинное богословие, богословие высокое, как его определяет Григорий Палама, или мистическое, по выражению Дионисия Ареопагита, оно тождественно боговидению. Основанное на богообщении, оно предполагает сопревышним светом преестественное соединение, по слову святителя Григория. Оно богодухновенно, и ни единого слова не вещает иначе, как только получив глагол посредством божественного откровения. Слова Григория Паламы. Другой великий мистик православного Востока, преподобный Симеон Новый Богослов, считал великой дерзостью приступать к богословию в неочищенном состоянии, не имея в себе Святого Духа. Ведь нелегко человеку познавать даже самого себя, и мало кому это удается. «Так зачем же вы, — обращается преподобный к таким богословам, — вместо того, чтобы наводить порядок в самих себе, исследуете то, что касается Бога? Сначала надо перейти от смерти к жизни. В этом непременное условие. Сначала надо привлечь Духа Святого внутрь себя и только потом при свете Его возвестить то, что относится к Богу, насколько это возможно и насколько мы просвещены Богом». Рассуждая здесь в том же ключе, что и святитель Василий Великий, преподобный Симеон уверяет: истинное богословие предполагает святость и озарение Духом Святым. А достоинство любого богословского учения соразмерно действию благодати в сердцах и умах творцов этого учения. Такова позиция третьего богослова нашей церкви, преподобного Симеона, одного из Великой Троицы духовных мыслителей, наряду с Иоанном Богословом и Григорием Богословом. Опыт созерцательной молитвы давал святым отцам особую силу познания, почти неведомую остальному человечеству. Это сила благодатного просвещения. В сравнении с обычными методами исследований, созерцание – это путь познания совершенно особый, выходящий за пределы человеческих возможностей. Созерцательная способность не приобретается через развитие умственных или психических сил. Созерцательное ведение истины – это особый дар божественной благодати. Обретается он на пути слияния аскетического подвига с подвигом умно-сердечной молитвы. Святитель Григорий Палама в своих писаниях называет несколько имен, указывая на высоких истинных тайновидцев. Как увидим, все они из числа 15 отцов-основателей, названных нами ранее. Вот они: Дионисий Ареопагит, Афанасий Великий, Григорий Богослов, Василий Великий, Григорий Низкий, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, Максим Исповедник, Симеон Новый Богослов. Нам остается присоединить к этому почетному перечню и самого святителя, поскольку достоверно известно, что Григорий Палама богословствовал, опираясь на свой личный благодатный опыт высокого созерцателя. Его ученик, святой патриарх Филофей Коккин, свидетельствует, что к высшему беспорочному богословию Палама взошел путем непрестанной молитвы, умной тишины, смирения и плача. Если теперь обратиться от Византии к нашему Отечеству, то встретимся здесь с ситуацией непростой, своеобразной. Традиция созерцательного богословия была бережно воспринята на Руси, как выражаются исследователи. А со временем у нас развилась своя особая линия богословия молчания, то есть в духе исихастской традиции и в продолжении классического святоотеческого направления. Совсем рано, уже в X-XI столетиях, богословская литература переводилась с греческого на славянский, интенсивно переписывалась и широко распространялась. На Руси с ней были знакомы, на Руси ее знали. Однако Русь при этом была полностью сосредоточена на аскетическом делании. Это было великое поприще, где учение, созданное отцами церкви, не полемически обсуждалось, но фактически воплощалось во всей полноте. В этом смысл богословия молчания. Русская пустыня богословствовала деланием. Конечно, и Византия не лишена была делателей, исихастов, практиков. Но речь о том, что содержание духовной жизни там было предельно широким и многообразным. У нас же магистральный путь был сужен до предельной тесноты, до самого существа его, безмолвия и высокого созерцания. Догматическая проблематика у нас не привлекала к себе такого заостренного внимания, как в Византии. Поэтому не возникало стимулов к самостоятельному развитию богословской мысли. Это и понятно. Бурное развитие богословской науки в Византии было вызвано интенсивной догматической борьбой с самыми разными еретическими тенденциями. Подобные обстоятельства возникли на Руси только в эпоху 15-16 столетий. Именно к тому времени сложилось такое явление, как московское богословие. Его виднейшими представителями были преподобные отцы, святые Иосиф Волоцкий, Максим Грек и Зиновий Отинский. Это прямые наследники творцов вселенского богословия. Наши святые той эпохи также смотрели на созерцание как на главное условие истинного познания божественных явлений. Соответственно, и богословие их носило строго созерцательный характер. В дальнейшем, под влиянием сложных духовных и исторических причин, во всех областях русской жизни произошли глубинные изменения. Это тяжелый период 17-18 столетий. Возобладали идеи и настроения, уводящие в сторону от святоотеческой традиции. В результате тонкая духовная интуиция и созерцательная способность наших предков утрачивается и вытесняется рассудочным подходом к самым возвышенным и таинственным предметам веры. Начинают преобладать представления, снижающие богословствующую мысль с духовного уровня на душевно-психологический. В соответствующем духе меняются понятия о христианском подвижничестве. Принципы исихазма в аскетике становятся чем-то чуждым, а их адепты даже преследуются. Монашество в эту эпоху неоднократно подвергалось прямым гонениям. Под их натиском на протяжении XVIII века многие русские и украинские иноки были вынуждены покинуть Россию и переселились в княжество Молдовлахии, нынешние земли Молдавии и Румынии. Это были очень трудные для монашества времена в России, особенно после реформы 1724 года, когда, вдумаемся в это, официально было запрещено монашеское пустынножительство. Тем не менее, в синодальный период истинно духовное направление аскетической жизни поддерживалось не только подвигом отдельных святых, таких подвижников умного делания, как Серафим Саровский или Зосима Верховский и подобные им, но временами распространялось вширь. В XVIII столетии развивается мощное духовное движение по возрождению святоотеческой аскетической традиции. Его плодами становится необычайно широкий расцвет старчества и умного делания. Вторая волна этого движения зарождается в XIX столетии, но обрывается на взлете ходом исторических событий. Возглавителями и вдохновителями духовного возрождения были приверженцы магистрального пути внутреннего делания, которые, помимо всего прочего, закрепили его принципы в письменном предании. В XVIII веке это такие светочи, как преподобные отцы Василий Поляно-Мирульский и Паисий Молдавский, Величковский. В XIX веке, в преддверии революционной катастрофы, это наши святители Игнатий Кавказский и Феофан Затворник, а на поприще издательской деятельности преподобный Макарий Оптинский со своими сподвижниками. В синодальный период, как уже упоминали, развернулся сложный многоплановый процесс глубоких перемен. Мы отметим только один аспект. В течение столетий веяло с Запада чуждым нам схоластическим духом. Под этим влиянием постепенно изменялись представления о традиционных духовных ценностях. Наметилась тенденция к общему снижению с духовного уровня на душевный. Как следствие, это не могло не сказаться на аскетической практике. Искажаются сами представления об аскезе, доминируют идеи внешнего подвига и социального служения. Исихазские принципы внутреннего умного делания, опыт старческого руководства, традиция русского пустынножительства – все это в церковном обществе начинает утрачивать свою ценность, свое истинное значение, встречает непонимание, а затем и прямое отвержение. Но вот что примечательно. Вместе с этими негативными явлениями наблюдаются и совсем иные. Одно дело умонастроение теоретиков, другое – реальная жизнь, которая и берет свое. В 18-19 столетиях образовалось такое странное положение, когда практика богослужебная и практика аскетическая остаются между собой в согласии, но они не согласуются с современной им богословской наукой. Дело в том, что наши литургические тексты в полноте сохранили святоотеческую богословскую мысль. И она продолжала жить и звучать во весь голос в богослужебной молитве и песнопениях. В результате, в то время как богословие исповедовало одно, богослужение учило по-другому. То же противоречие обнаруживалось в области аскетической жизни. Пока богословие проповедовало свое, святые подвижники жили иначе. Подвижники духа, хотя и в меньшинстве, хотя и в притеснении, но жили по-прежнему по заветам пустынничества, по законам священно-безмолвия, по-прежнему храня идеалы византийского и древнерусского предания и руководствуясь ими. Реальный подвиг на Руси, неистребимый никакими гонениями, всегда держался в русле святоотеческой традиции. Так и в XVIII-XIX веках подвижники святой жизни шли путем умно-сердечного делания, истяжали дары и сихии, благодать непрестанной сердечной молитвы, благодать созерцания и обожения. Это на практике, а в академиях в это время изучали теорию, которая даже не знала такой терминологии. В заключение приведем несколько высказываний святителя Игнатия Кавказского, которые со всей определенностью указывают на существо проблемы, обострившейся к середине XIX века. Святитель Игнатий Брянчанинов в то время пишет: «К сожалению, должно сказать, что книги, удовлетворительно объясняющие христианство, у нас нет. Книга богословия Макария Булгакова много повреждена школьной системой, то есть схоластикой. Странно видеть систему, по которой изложена механика, аналитика и прочее тому подобное, приложенной к изучению Бога. Духовные тайны весьма часто остаются закрытыми для мужей ученейших, удовлетворившихся одним схоластическим изучением богословия». Святитель предлагает: «Должно составить богословие не в характере школьном, а в характере общепонятном, в полном согласии с богослужением православной церкви, чтобы познания, оглашаемые богослужением всенародно, были возвещаемы и богословием. Необходимо пересмотреть катехизисы и богословие и пополнить, дав им характер православно-восточный, подобный характеру богослужения православной церкви, так чтобы познания, оглашаемые богослужением всенародно, были возвещаемы и катехизисами. Главная причина нестроения церкви, указывает святитель, в том, что святоотеческие предания оставлены без внимания, даже забыты и заменены выдумками, чуждыми духа церкви, которые заимствованы из духа враждебного православной церкви. Зло нельзя назвать добром. Я переживал в Сергиевой пустыне ту эпоху, имеется в виду годы оберпрокурорства Протасова, во время которой неверие и наглое насилие, назвавшись православием, сокрушали нашу изветшавшую церковную иерархию, насмехались и издевались над всем священным. Результаты этих действий поныне ощущаются очень сильно. с конца XVII века, продолжает святитель Игнатий, западным ветром нанесено много грязной пыли в недра церкви, ко вреду для веры. Вкрались и насильно внедрены в православную церковь посторонние, чуждые и враждебные духу церкви постановления, противные правилам и учению православной церкви. Об истинном Христовом учении у нас почти не смели говорить доселе. Когда же Христово учение объяснится со всею откровенностью, тогда падут все еретические учения, и православный народ утвердится в православии. Это слова святителя Игнатия Кавказского, высокого мыслителя, постигавшего коренные причины нашего духовного обнищания. В свете, дарованной ему благодати, он не только видел действительность глубже большинства своих современников, но он и нам предпослал указания на самое существо богословских проблем и духовных недугов, унаследованных нами от позапрошлого столетия.